Проект 018. Смерть. Предупреждение. Я, автор данного текста, нахожу полезным оставить текст анонимным. Заявляю, у данного текста нет автора. Кто скажет, я автор этого текста, тот обманщик и провокатор. Будьте готовы к провокациям. Эта книга о главной проблеме современности. Проблеме, которую видят все, но никто не замечает. Человечество словно плывет на Титанике, пассажиры которого прекрасно видят айсберг, но никто не пытается изменить курс. Все смотрят на оставшиеся до айсберга расстояние, охают и причитают. И торопятся за оставшееся время успеть докрасить свою каюту. Эта книга о том, как решить эту проблему. Или хотя бы сделать первые шаги на пути к ее решению. Есть только одна вещь сильнее всех армий в мире. Это идея, время которой пришло. Виктор Гюго.